Глава третья. После рассказа Валеры оклик Марины заставил всех вздрогнуть. Первым в себя пришел Рома. Он быстро поднялся и, цапнув из кучи дров увесистый дрын, ломанулся в заросли. Следом рванул Серега. Его конский топот Рома слышал сразу за спиной. Бежали минуту, после чего вывалились на поляну и застыли, едва не сбив Марину и Олесю, которые стояли спинами к ним. «Это чего?» — выдохнул Серега, выпучив глаза. Рома тоже замер, на всякий случай продолжив сжимать пальцами дрын. Они оказались на большой поляне, на которой с земли разрозненно торчат остатки стволов сгоревших деревьев. Торчат и светятся. Мягкий, зеленовато-бирюзовый свет от всех погибших деревьев, а также от небольших грибных семейств, которые расселились под ними. На небе безлуние. А звезды света дают мало, так что зеленоватое сияние горелых стволов — единственный источник света. «А фонареть?» — выдохнула подоспевшая Ангелина. Валера с Кириллом тоже вывернулись за спины Ромы и застыли с выпученными глазами. Марина, которая всех взбаламутила, спокойно проговорила. «Это называется свечение гнилушек. Так бывает. Иногда погибшие деревья и грибы вот так светятся». Рыжуха стояла к стволам ближе всех, и зеленоватый свет оттенял ее волосы и лицо так, будто она сама светилась рядом с этими выгоревшими деревьями. «Красиво!» — с восхищением проговорила Олеся. Ангелина цокнула недовольно. «Ну вот, а я телефон в палатке забыла. Получились бы крутые селфи». «Тебе лишь бы селфи!» — кривясь отозвалась Олеся. «Ты посмотри, какая красота!» «Я и смотрю», — отозвалась Ангелина, — «и хочу, чтобы другие тоже посмотрели в моих соцсетях. А как они посмотрят, если я не выложу? И вообще, кто поверит? Если не выложил фотку, значит, не было». «Ангелин, выйди уже из судорог в реальный мир, а?» — наставительно предложил Валера. «Но правда, не все ж время в телефоне сидеть. Тут вон какая природа!» Фыркнув, Ангелина отмахнулась. «Тебя я забыла спросить». К этому моменту Серега наконец проморгался и перестал, не моргая, таращиться на светящиеся деревья. Тряхнув плечами, он проговорил. «Фух, Марина, ну ты всех перепугала. Думал тут...» «Что?» Со снисходительным любопытством покосилась на него Марина. «Снежный человек или бабайка?» Разведя руками, Серега признался. «А не знаю. Валер вон историю рассказал, вот все и напряглись». Марина загадочно усмехнулась. «Ну-ну, значит, мои истории вы считаете бреднями, а как Валеркины, так слушайте». Открыв рот, Серега набрал воздуха, определенно, чтобы высказать что-то резкое или, как минимум, нелицеприятное. Для разрядки атмосферы в перепалку снова вступил Рома. «Марин, не заводись». «Я и не собиралась». Хитро хмыкнув, с лукавинкой во взгляде отозвалась Марина и отвернулась обратно к деревьям. Если не брать в расчет вечное препирание Сереги и Марины, на поляне действительно красиво. Зеленоватое сияние эффектно контрастирует на фоне чернеющего леса, а россыпи звезд на небе и свежий, немного влажный лесной воздух дополняют картину. Ангелина поправила пышные светлые волосы и сообщила. «Нет, такое точно надо сфотографировать. Я пошла за телефоном». Развернувшись обратно, она сделала шаг и застыла на пару секунд, после чего спросила. «Народ, а кто знает, как вернуться к лагерю?» Серега снисходительно фыркнул, продолжая коситься на светящиеся стволы. «Ангелиночка, это же очень просто. Давай я тебя провожу». «Ну, проводи, если просто», — отозвалась она, пожав плечами. Обернувшись, Серега чуть двинулся вперед, но тоже остановился перед стеной зарослей. Пару секунд смотрел на нее, а потом произнес: «Хм, народ, слушайте, а не видно ничего». Теперь уже развернулись все. Темная стена леса и густых зарослей протянулась по всему краю поляны и теряется в непроглядном мраке в обе стороны. Рома вгляделся в темноту, в попытке рассмотреть намеки на проблески костра, но впереди только чернота. Спина его неприятно вспотела, хотя воздух прохладный. Он предположил: «Так, если мы пришли оттуда, значит, если пойдем прямо, то выйдем прямо к лагерю». «Ты уверен, что знаешь, где это прямо?» — спросила Ангелина с недовольством. «Не очень», — честно ответил Рома. «Лично я вижу два варианта. Первый — идти обратно через заросли. Второй — дождаться утра и выбраться к нему уже по-светлому. Но вообще мы пробежали не больше минуты, и точно где-то совсем рядом». Воздух огласился раздраженным цоканьем Ангелины. Она сложила руки под пышной грудью и проговорила решительно: «Я не собираюсь тут торчать до утра. Как хотите, а я пошла в лагерь». Она упрямо двинулась к зарослям. Серега поторопился следом со словами: «Ангелин, я с тобой, в смысле, провожу». Марина бросила им вслед предупредительно: «Вообще-то, первое правило потерявшихся в лесу — оставаться на месте, так их легче искать». От ее слов Серега аж подпрыгнул на месте. «По-твоему, мы потерялись?» — с нажимом спросил он. «Я капитан волейбольной команды. Я не теряюсь в лесу. Тебе понятно?» От недовольства ноздри Сереги раздулись, глаза выпучились, а сам он подался вперед, сжав кулаки. Марина снисходительно заулыбалась и вскинула ладони в примирительном жесте. А Рома шагнул ему навстречу и спокойно проговорил, преграждая путь к рыжухе: «Серега, угомонись. Не видишь, что ли? Девушка переволновалась. Ее успокоить надо, а не наседать». С сомнением волейболист покосился на Марину, которая резко обхватила себя за плечи и стала нервно поглядывать по сторонам, то ли для подтверждения слов Ромы, то ли действительно решила испугаться. «Да?» — с сомнением, но уже смягчаясь, отозвался Серега. «Ну тогда ладно. Ты это, Марин, извини. Пойдем с нами, если хочешь. Я тебя защитю. В смысле, защищу». «Да мы все пойдем, наверное», — предложил Рома. «Если двигаться, то лучше всем вместе. Будет совсем не очень, если мы разделимся и окончательно заблукаем тут ночью. Нас семеро, и в лагерь должно вернуться семеро». Спорить никто не стал, и они осторожно двинулись обратно, теперь уже не ломясь, как лося, а аккуратно отодвигая ветки и листья. Рома прикидывал так: даже если они сделали небольшой крюк, когда бежали на крик Марины, то в любом случае костерок где-то в кустах заметят. Не такой здесь густой кустарник, местами вообще прогалины. Значит, через минуту-две они точно выберутся на поляну. Но ни через минуту, ни через две, ни через пять поляна не показалась. Вместо нее сплошняком темный, безмолвный лес, в котором пахнет сыростью и влажным подлеском. Идущий впереди с Ангелиной Серега на ходу оглянулся и проговорил через плечо: «Слушайте, что-то долго идем, а лагеря все нет». Позади театрально всхлипнула Марина. «Я говорила, надо было оставаться на месте». Она заплакала. Кирилл обнял ее, чтобы успокоить, а рыжуха спрятала лицо у него на груди. Ситуация осложнилась еще и тем, что на небо набежали облака, и тот небольшой источник света в виде звезд перекрылся. Теперь лес стал не просто темным, его окутала непроглядная темнота, в которой не видно даже собственной вытянутой руки. Рома повертел головой в попытке рассмотреть однокурсников, но тщетно. Сплошной мрак, в котором пугающих нычет Марина. Пальцев Ромы коснулось что-то теплое. Он хотел одернуть, но знакомый голос Олеси его удержал. «Мне страшно», — шепнула она, видимо, успев приблизиться, пока не скрылись звезды. Сказать девушке, что ему тоже не по себе, он не осмелился. Батя учил не проявлять страха, если рядом кто-то слабее, поскольку задача мужчины — вселять уверенность и безопасность. Он бы и сам сейчас не прочь, чтобы кто-то в него их вселил. Но надеяться, судя по всему, сейчас можно только на себя. Все замолчали. В тишине Рома буквально услышал, как в воздухе зазвенел страх. как тяжело и яростно от беспомощности дышит Серега, как хнычет на груди у Кирилла Марина, как стучат зубы Ангелины, а в его пальцах на запястье Олеси прощупывается частый пульс. У него у самого в ушах шум крови неприятно усилился, а в груди застучало быстрее. И все же он выдохнул и проговорил. «Так, народ, главное — не паниковать». «Как не паниковать?» — не выдержала Ангелина. «Ничего не видно. Мы потерялись в лесу, в горах. Тут ночь и звери. Маринка, это все ты виновата. Разоралась, а теперь мы все непонятно где». Плачущий голос Марины почему-то наполнил крик Гагары, раздался слева. «Я? Мы ведь совсем рядом были. Это все Серега не туда нас повел». «Ну, здрасте!» — рявкнул волейболист. «Вот не надо меня виноватить. Я вас за собой не тащил. Могли оставаться на поляне и ждать рассвета». «И надо было оставаться!» — выпалила Ангелина. «Зачем я с тобой поперлась?» Возмущенный голос Сереги заметил. «Вообще-то это ты собралась переться в лагерь, а я пошел с тобой». «А кто тут мужик вообще?» — бросила в сердцах Ангелина. «Это ты должен был предлагать, куда идти, а не я». «Да я тебе ничего не должен», — изумился волейболист. Ангелина не уступала. Она выпалила. «Мог бы хотя бы позвать на помощь. Игорь Борисович, мы здесь. Ау!» Остальные подхватили ее крики и стали наперебой звать преподавателя, но их крики тонули в ночной темноте, будто листва поглощала звуки и не давала эху донести их до лагеря. Звучало странно и непривычно, потому что обычно эхо есть везде, кроме звукозаписывающей комнаты, но ее специально обшивают звукоизолятором, а здесь лес, и крики должны лететь далеко. Но вместо этого они тонут в каком-то непроглядном вакууме. Пока туристы, охваченные паникой, истерично искали виноватого и наперебой орали, Рома изо всех сил соображал, как быть. Потому что звали Игоря Борисовича уже минут 5, но лес все так же безмолвен и непрогляден. Серега выдохнул в сердцах. «Как в пустоту орем! Зачем я тебя послушал, Ангелина?» «Я не виновата!» Предотвращая новую перепалку, Олеся проговорила, не выпуская ладони Ромы. «Народ, не ссорьтесь, сейчас вообще не время». «А ты не умничай, Олеся!» бросила взволнованно Ангелина. Но Олеся резкости не проглотила и ответила. «Твое предложение мы уже выполнили. И посмотри, где мы сейчас?» «Хочешь сказать, я все-таки виновата?» «Я хочу сказать...» Терпеливо, насколько возможно в такой ситуации, проговорила Олеся, что сейчас не время искать виноватых. Рома прав. Нужно не поддаваться панике и действовать вместе. «Надо же! Как ты к нему подмазываешься!» Едко проговорила Ангелина. «Влюбилась, что ли?» Рома сильнее сжал пальцы Олеси, а волейболист гаркнул. «Ангелин, замолчи уже!» «Ладно, признаю, мы заблудились. Ромка, ты у нас самый сноровистый. Делать что?» О том, что не ходил с бывшим соседом по комнате в общежитии на спортивное ориентирование, Рома уже пожалел. Тот много раз рассказывал, что их учили, и как выживать в лесу, имея с собой только нож и спички, и ориентироваться по звездам, деревьям, солнцу и разным другим способам выживания. Но сейчас он помнил только наставление бати. Нельзя поддаваться панике. Именно это Рома сейчас активно и пытался делать. «Думаю, надо сесть и ждать», — наконец предложил он. Идея ломиться обратно оказалась нерабочей. Так что, чтобы окончательно не уйти в дебри, считаю, нужно оставаться на месте. Ангелина выдохнула с ошеломлением. «Что? Прямо тут? Среди леса?» Серега огрызнулся. «Нет, можешь найти окраину и сидеть там. Ты же у нас самая умная. Конечно, тут. Ромка дело говорит. Зачем я тебя послушал? Говорят же, послушай девчонку и сделай наоборот». «Ты обалдел?» — впалила блондинка. «Серег, не перегибай», — предупредил Рома. «Он с волейболистом согласен лишь частично. Девчонки говорят много полезного, но не в случае с Ангелиной. В общем, давайте соберемся вместе и будем ждать». «Да как собираться? Не видно ж ничего!» — не унималась блондинка. Рядом устало выдохнула Олеся и проговорила. «Просто идем на голос друг друга». В результате небольшой переклички им удалось собраться в небольшой кружок и сесть кто на что. Рома нащупал небольшое бревно и примостил пятую точку на него. Бревно немного сырое, но его тактические штаны выдержат. А вот Олеся на спортивные брючки сделаны не для этого, так что он усадил ее к себе на колени. Девушка сразу прижалась к нему, теплая и хрупкая. Он обхватил ее за пояс, пододвигая ближе, и проговорил негромко. «До утра дотянем. А как выйдет солнце, станет все видно, Игорь Борисович проснется и найдет нас, если сами не выберемся. Скорее всего, мы где-нибудь рядом, справа или слева от лагеря, но в темноте его не видим. В общем, нас ждет экстремальная ночка под открытым небом. Будет потом что рассказать друзьям». Рассевшись в темноте в кругу, студенты молча смотрели пред собой во мрак. Время от времени облака расползались, и звезды освещали их бледные лица. Ангелина преклонилась головой на плечо Сереги. Марина притулилась боком к Кириллу, а Валера, обхватив колени, сидел справа от Ромы с Олесей. Всех клонило в сон, и, несмотря на стрессовую ситуацию, один за другим студенты стали дремать. Очнулись от громкого шума слева. Марина взвизгнула, тыкая пальцем и открывая рот, как выброшенная на берег рыбёха. «Там! Там! Смотрите!» К этому моменту небо немного побледнело. Звезды потеряли ночную яркость, зато стали видны лица и проступили силуэты деревьев. Именно на один из обгоревших силуэтов тыкала Марина с выпученными глазами. Тот выглядел больше и толще остальных. В первый момент Рома не разглядел, что так напугало рыжуху. Но футболка его моментально взмокла и прилипла к спине, когда остов сгоревшего дерева двинулся и плавно пошел вниз. С хрустящим глухим звуком он уползал все глубже, пока полностью не скрылся за темным краем. Раздался всплеск, затем еще один и еще. А потом все затихло. Оцепенев в звенящем молчании, студенты таращили глаза на место, где минуту назад высился обгоревший ствол. В тишине стучали зубы Ангелины, и тяжело дышал Серега. Олеся застыла на руках у Ромы, а Марина тихо плакала. «Что это было?» — решившись первым прервать пугающее безмолвие, шепотом спросил Серега. Рома сглотнул шумно и ответил. «Дичь какая-то». «Может, это просто бревно упало?» — с надеждой дрогнувшим голосом предположил Кирилл. Серега сдавленно кашлянул. «Какое еще бревно? Чего оно вертикально стояло тогда?» — спросил он. «Не знаю. Может, так сгорело. Надо проверить». «Да, вот иди и проверяй!» — нервно бросил волейболист. «Это ты у нас спортсмен вообще-то». «И что?» — не понял Серега. Кирилл пояснил. «Ну, спортсмен, значит, бегаешь быстро. Если что, сдрапаешь». Волейболист прыснул нервно. «Но, здрасте! Я еще и драпать должен! Нет, спасибо! Ты предложил, ты иди проверять!» На это Кирилл покачал головой. «Я не про бег, а про интеллектуальный труд. Так что лучше ты!» До сих пор стучащая зубами Ангелина вздрогнула и сунула пальцы под мышки со словами. «Идите вдвоем!» «Умная сама!» — отозвался Серега, покосившись на нее. «Тогда иди сама!» Бессмысленные препирательства накалили без того напряженную атмосферу до бела. Рома аккуратно ссадил Олесю на подогретое своим же филе бревнышко и поднялся. «Хватит!» — сказал он негромко, но четко. «Я схожу». Олеся на бревнышке охнула. Серега и Кирилл одновременно оглянулись на него. Но особенно отчетливо на себе Рома заметил взгляд Марины. Ее блестящие в темноте глаза, не моргая и прямо, смотрели на него. В утреннем полумраке она по птичьи склонила голову на бок, будто оценивая то ли его, то ли ситуацию. На секунду ему снова привиделся зеленоватый свет вокруг нее. Но когда проморгался, Марина снова выглядела перепуганной, сжавшейся девушкой. Решив, что напряжение и темнота могут и не такое подкинуть, Рома размял плечи и хрустнул шеей. «Не страшно?» — подначил его волейболист. «Это имеет значение», — отозвался Рома, заправляя футболку в штаны, на случай, если придется опять шастать по зарослям. В первый раз ему поцарапало бока острыми листьями падуба. Теперь они соднили, и больше поцарапаться не хотелось. Выйдя из круга, который, если не безопасный, то хотя бы создающий иллюзию безопасности, Рома, хрустя ветками, направился в сторону, где скрылось дерево. Рассвет наступил еще не полностью. В утренних сумерках ветки сливаются с полумглой, и двигаться трудно. То палка стукнет по плечу, то пальцы схватятся за пустоту вместо ствола, то нога ступит в яму. Чтобы не загреметь в какой-нибудь провал, Рома перешел на очень мелкий шаг и все время оглядывался, чтобы не потерять остальных из виду. Те застыли, как сурикаты, и смотрят на него из темноты. Лучше всех видно блондинку Ангелину с яркими в темноте волосами. На нее Рома и ориентировался. Спустя метров 10 он едва не сорвался с обрыва, который вынырнул из-под ног так внезапно, что Рома только и успел схватиться за ветку справа. Здесь видно еще больше посветлевшее небо, а обзор освещения лучше. И Рома с участившимся сердцебиением огляделся. Обрыв около 20 метров, землистый, с вкраплениями валунов. Внизу заканчивается не широкой, но бурной горной рекой. На другой стороне берег более пологий и ниже. Там даже вполне ровная площадка, которая для лагеря подошла бы куда лучше. Только перебраться туда почти нереально, потому что с этой стороны обрыв крутой. Да и какой смысл туда лезть, если бивак где-то с этого берега? Дерево, которое всех перепугало, нигде нет. Только глубокая борозда вниз по всему отвесу оврага, до самой воды. Прикинув одно и другое, Рома сделал вывод, самый логичный, в противовес страху и домыслам. «Народ!» — крикнул он через плечо. «Все нормально. Видимо, старое дерево сползло по оврагу в реку и уплыло. Дождь был сильный, очевидно, землю размыло». После чего развернулся и быстро вернулся к остальным студентам, которые его нервно ждали. «Выдыхайте», — проговорил он. «Ничего там страшного нет. Разве если кто-то боится высоты? Там обрыв метров 20 и река внизу». «А дерево?» — переспросила Марина вкрадчиво, посмотрев на него круглыми блестящими глазами. Рома повторил, непроизвольно расправив плечи. «Да говорю же, видимо, под собственным весом сползло и плюхнулось в реку, а течение его унесло. Не придумывай, Марин, страшилок. Успокойся. Уже светлеет. Сейчас станет все видно, и мы вернемся в лагерь». Когда небо окончательно посветлело, все воспряли духом, и ночные страхи немного отступили. Больше уползшее дерево никому не казалось жутким, и Марина мило разок даже улыбнулась шутке Кирилла. Единогласно студенты решили подняться и осмотреться поблизости. Может, они и правда в двух шагах от лагеря, и нет смысла беспокоить Игоря Борисовича. Стараясь держать друг друга в поле видимости, они принялись шерстить территорию вокруг. Но чем больше одни изучали лес, тем больше убеждались, что в нем нет даже намека на лагерь. Ни запаха костра, ни разметки, и даже растительность не похожа на ту, какая была вокруг лагеря. Бивак они разбивали среди папоротников и буков, а здесь сплошняком сосновник с хвойно-рыжим подлеском, кое-где валежник, и нет даже следов папоротников. «Может, мы свернули где-то?» — предположила Олеся, сосредоточенно вглядываясь в верхушку высоченной сосны перед собой. «Это точно!» — согласилась подошедшая слева Ангелина. «Только где? И куда идем? Может, лучше снова посидеть и подождать? Игорь Борисович наверняка проснулся и сейчас кинется нас искать». «Вариант», — согласился Рома. Снова решив ждать, студенты разместились на валежнике небольших бревнышках. Ангелине повезло. Она еще у костра в лагере не стала снимать пеносидушку и теперь могла сидеть где угодно. Так что расселась, вытянув ноги на пышный хвойный подлесок. Остальные сели где попало. На массивные корни сосны, кто-то прямо на подлесок. К счастью, он оказался сухим. Зашло солнце, настроение у всех немного улучшилось. «По моим прикидкам, — сказал Рома, обнимающий Олесю, — Игорь Борисович найдет нас за час-другой. Мы не могли уйти далеко, и звать он нас будет. Услышим». «Так, может, и нам надо снова орать?» — предположила Олеся, оглянувшись на него. «Думаю, надо», — согласился Рома. Все опять принялись голосить, звать Игоря Борисовича и просто вопить на разные лады. Продолжалось это около часа. Ангелина сорвала голос, Серега покраснел от натуги, но Игорь Борисович не появился. «Странно», — нахмурившись, проговорил Рома. «Он должен был услышать». Олеся, которая от него теперь не отлипала, проговорила дрогнувшим голосом. «Может, мы ушли дальше, чем кажется?» Серега, который до сих пор пытался орать луженой глоткой, выдохнул и проговорил, бравируя умением по-спортивному определять расстояние и время. «Да как дальше-то? Сама посчитай. От лагеря мы по деревьям бежали минуту. На беговой дорожке за это время я пробегаю 250 метров примерно. По кушерям выйдет 2-3 раза меньше. Сама понимаешь. Значит, метров 50, максимум 150. Дальше. Впереди бежал Рома. Он выносливый, но не спринтер. Выходит, точно не 150. Еще минус то, что мы вообще-то бежали за вами, а вы ходили до ветру. Вряд ли вы бы пошли делать дела среди ночи далеко». «Но вообще-то мы только за кустики отошли», — согласилась Марина и быстро поморгала пушистыми медными ресницами. «А светящиеся столы стояли буквально в шаге». Уверенно кивнув, Серега хлопнул себя ладонью по бедру и проговорил. «Что и следовало доказать. Значит, мы от лагеря не дальше, чем метрах 20. Ну, 30. Это самый потолок». «Тогда почему нас никто не слышит?» — спросила Ангелина, с которой привычная важность слетела. Она притихла и жмется к Сереге. «А этого я не знаю», — признался тот и перевел вопросительный взгляд на Рому. Рома и сам перебирал в голове всевозможные варианты, но пока самым рабочим казался тот, где Игорь Борисович еще спит. Но это тоже сомнительно. Электронный браслет показывает начало 10-го, а препод — жаворонок. Он на ногах должен быть еще часов с 8 утра. Он открыл рот, чтобы высказать это сомнительное предположение. Но в этот момент глаза Марины округлились, губы разомкнулись, и она указала в сторону, на подлесок. «Смотрите, тропа!»